Павел Басинский. Страсти по Максиму. Горький. 9 дней после смерти. Булычев. Стой! Как, по-твоему, умру я? Глафира. Не может этого быть. Булычев. Почему? Глафира. Не верю. Булычев. Не веришь? Нет, брат. Дело мое плохо. Глафира. Не верю. Булычев. Упрямо. Максим Горький, Егор Булычев и другие. Светлой памяти Всеволода Алексеевича Сурганова. Заключение к протоколу. Официальная дата смерти Максима Горького – 18 июня 1936 года. Пешков Горький Алексей Максимович. Умер 18 июня 1936 года. Так написано синим карандашом наискось на предсмертной истории болезни писателя. Заключительная хроника болезни, подписанная врачами Лангом, Кончаловским, Плетневым и Левиным, фиксирует состояние умиравшего до самых последних моментов жизни. 18 июня 1936 года. 11 часов утра. Глубокое коматозное состояние. Бред почти прекратился. Двигательное возбуждение также несколько уменьшилось. Клокочущее дыхание. Пульс очень мал, но считывается. В данный момент 120. Конечности теплые. 11 часов 5 минут. Пульс падает. Считался с трудом. Коматозное состояние. Не реагируют на уколы. По-прежнему громкое трахеальное дыхание. 11 часов 10 минут. Пульс стал быстро исчезать. В 11 часов 10 минут пульс не прощупывается. Дыхание остановилось. Конечности еще теплые. Тоны сердца не выслушиваются. Дыхания нет. Проба на зеркало. Смерть наступила при явлениях паралича сердца и дыхания. Заключение к протоколу вскрытия тела Горького. Смерть А.М. Горького последовала в связи с острым воспалительным процессом в нижней доле легкого, повлекшим за собой острое расширение и паралич сердца. Тяжелому течению и роковому исходу болезни весьма способствовали обширные хронические изменения обоих легких. Бронхоэкстазы, расширение бронхов, склероз, эмфизема, а также полное заращение плевральных полостей и неподвижность грудной клетки вследствие окаменения реберных хрящей. Эти хронические изменения легких плевр и грудной клетки создавали сами по себе еще до заболевания воспалением легких большие затруднения дыхательному акту, ставшие особенно тяжелыми и труднопереносимыми в условиях острой инфекции. Вскрытие в присутствии всех 7 лиц, подписавших заключение о смерти Алексея Максимовича Горького, крупные медицинские чиновники, виднейшие доктора и ученые, нарком здравоохранения Каминский, начальник лечсанупра Кремля Ходоровский, заслуженные деятели науки Ланг, Плетнев, Кончаловский, Спиранский и доктор медицинских наук Левин. Произвел профессор И.В. Давидовский. По воспоминаниям медицинской сестры Олимпиады Дмитриевны Чертковой, постоянно дежурившей возле тяжело умиравшего писателя, вскрытие проводилось прямо в спальне Горького на его столе. Врачи ужасно торопились. «Когда он умер, — вспоминал секретарь и поверенный Горького Петр Петрович Крючков, — отношение к нему со стороны докторов переменилось. Он стал для них просто трупом. Обращались с ним ужасно. Санитар стал его переодевать и переворачивал сбоку на бок, как бревно. Началось вскрытие. Когда Крючков вошел в спальню, он увидел распластанное окровавленное тело, в котором копошились врачи. Потом стали мыть внутренности, зашили разрез кое-как простой бечевкой, грубой серой бечевкой. Мозг положили в ведро. Это ведро, предназначенное для института мозга, Крючков сам отнес в машину. Он вспоминал, что делать это было неприятно. Неприязненное отношение горьковского секретаря, вскоре казненного за будто бы убийство Горького и его сына Максима, к обычным манипуляциям медиков показывает, что вокруг умиравшего писателя бушевали темные страсти, плелись и сами собой заплетались таинственные интриги. Ни один из великих русских писателей не умирал в такой конспиративной, но в то же время открытой для вмешательства посторонних людей атмосфере. Испытываешь невольное содрогание перед тем, во что способны превратить политические интриганы, самый главный после рождения момент жизни человеческой – умирание, уход из земного бытия. Но Горький сам запутал себя в этих интригах, позволил чужим, враждебным его писательской, артистической натуре силам вмешаться не только в свою жизнь, но и в смерть. В конце концов, он сам понял это и умирал, застегнутый на все пуговицы, бесстрашно ожидая смерть и глядя на все происходившее вокруг даже с некоторой писательской иронией. «Чтобы я пошла смотреть, как его будут потрошить?» Олимпиада Черткова была не просто медсестрой Горького. Она любила его и считала себя любимой им. «Начал я жить с акушеркой и кончаю жить с акушеркой», — шутил он. Олимпиада утверждала, что именно она является прототипом Глафиры, любовницы Булычева в пьесе «Егор Булычев и другие». Она отказалась присутствовать при вскрытии дорогого ей человека. «Чтобы я пошла смотреть, как его будут потрошить?» Это крик боли и любви к сильному и своеобразно красивому даже в старости мужчине. Эти слова трогают и сегодня. Тем более, что записывалось воспоминание Олимпиады, Липы, Липочки, как ее называли в семье писателя, помощником Горького, Тихоновым, в той же самой спальне и на том же самом столе. Правда, записывались спустя 9 лет после кончины Горького. Порой самые банальные чувства трогают живее драматических страстей. И спустя 9 лет воспоминания Липы дышат нежностью обычной земной женщины. Уже не молодой. Когда Горький умирал, ей самой было за 50. Она говорит о смерти не всемирно известного писателя, а несчастного, измученного страданиями мужчины. Того самого, который воспел человека как Бога. А Олимпиада что говорит? А.М. любил иногда поворчать, особенно утром. Почему штора плохо висит? Почему пыль плохо вытерта? Кофе холодный? В последние дни своей бурной, путанной, полной противоречий жизни Горький высоко ценил простую человеческую заботу Липочки. Он называл ее «Липка – хорошая погода» и утверждал, что стоит Олимпиаде войти в комнату, как засветит солнце. В ночь, когда умирал Горький, разразилась страшная гроза. И об этом тоже. Липка, хорошая погода, вспомнила спустя 9 лет так, словно это было вчера. Из ее воспоминаний можно прочувствовать предсмертное состояние Горького. За день перед смертью он в беспамятстве вдруг начал материться. Материться и материться. Вслух. Я ни жива, ни мертва. Думаю, Господи, только бы другие не услыхали. Однажды я сказала А.М., сделайте мне одолжение, и я вам тоже сделаю приятное. А что ты мне сделаешь приятное, чертовка? Потом увидите. А вы скушайте, как бывало прежде, 2 яйца, выпейте кофе, а я приведу к вам девочек. Внучек, Марфу и Дарью. Доктора девочек к нему не пускали, чтоб его не волновать, но я решила все равно, раз ему плохо, пусть, по крайней мере, у девочек останется на всю жизнь хорошее воспоминание о дедушке. Внучек привели. Он с ними хорошо поговорил, простился. Волнующая сцена. Особенно если вспомнить, что невольной причиной болезни деда стали внучки, заразив его гриппом, когда он приехал из Крыма. Сам виноват. Встречавшие Горького на вокзале 27 мая 1936 года сразу заметили его плохое состояние. В поезде не спал, задыхался. О болезни Марфы и Дарьи, живших тогда в особняке на Малой Никитской, его предупредили. Тем не менее, своенравный старик к ним тайком прорвался. На следующий день поехали в Горки. Там чистый лесной воздух, необходимый больным легким. По дороге потребовал завернуть на кладбище Новодевичьего монастыря. Горький еще не видел памятника сыну Максиму, работы Веры Мухиной. Олимпиада стала возражать. Она обратила внимание, что по дорожке от дома к машине Горький шел как-то вяло. «У машины задержался», — вспоминал комендант дома на Малой Никитской И.М. Кошенков. «С трудом поднял голову, поглядел на солнце, вздохнул тяжело. После большой паузы протяжно сказал: «Все печет». Тем не менее, на Новодевичье. Осмотрев могилу сына, пожелал взглянуть еще и на памятник покончившей с собой жены Сталина Надежды Аллилуевой. Тем временем поднялся холодный ветер. Тут уже и секретарь Крючков стал возражать: «После посмотрим». «Черт с вами, поедемте». Вечером И.М. Кошенкову позвонили из Горок и попросили прислать кислородную подушку. 1 июня доктора констатировали грипп и воспаление легких при температуре 38 градусов.